Глава вторая. На самом деле все было не совсем так. Ах, так я потаскуха, я стерва, я сучка подколесная, — кричала Дуся и пыталась полоснуть Коляя ножом по горлу. Сопротивляясь, Коляй хватался обеими руками, голыми ладонями за лезвие ножа, не чувствуя и не обращая внимания, как боль обжигает пальцы, из которых ручьями текла кровь. Но руки — ерунда, хуже другое. Дуся сумела-таки полоснуть по горлу, и из глубоко надрезанной раны трубой повалила кровь. Глаза Коляя подернулись поволокой. Он медленно разжал руки, захрипел, хотел сказать что-то, но, видно, не мог. И Дуся, наконец, осознала, что наделала. Вытаращила в ужасе глаза и закричала истошным криком. Этот-то крик и услышали Павлуша Востряков со Степанычем. От дома они отошли всего ничего и бросились к Комаровым. Павлуша, как профессионал, в дом ворвался первым. На полу, залитый кровью, лежал Коляй. Над ним, на коленях, с ножом в руке, стояла Дуся. Коляй был жив, хотя лежал с закрытыми, будто уже смертью взятыми глазами. Востряков грубо оттолкнул Дусю, склонился над Коляем. «Полотенце!» — скомандовал Павлуша. Дуся не понимала. Степаныч посмотрел туда, посмотрел сюда, полотенца не было, схватил подушку, вывернул наволочку, располосовал ее. «Поддержи голову!» — продолжал командовать Востряков. Степаныч держал голову. Павлуша Востряков быстро перебинтовывал шею Коляя. «А? Что?» — Не надо, — бормотал Коляй. — Бери за ноги, — сказал Востряков Степанычу. На счастье, Коляй удался в жизни маленьким, легким мужиком, и Павлушу Востряков со Степанычем довольно просто подняли его на руки. Через 5 минут были уже на медпункте. Через полчаса, перебинтованный, с обработанными ранами, Коляй лежал в отдельном боксе в глубоком сне. Катя, фельдшер, не пожалела лекарства. — Жить будет? — спросил Павлуша Востряков. — Такие, как Комаров, не умирают, — улыбнулась Катя и стрельнула глазами на Степаныча. Степаныч улыбнулся в ответ. Борода у него, усы, когда он улыбался. Казалось, тепло пенились. Очнувшись, Коляй долго лежал, не то что не понимая, наоборот, со стыдом понимая, что случилось и где он сейчас. Жалость к себе жгла ему сердце. Но еще большая жалость была к жене, глупой Дусе Комаровой, которая наделала такого, после чего жизнь не может быть прежней. А какой она может быть? Он не знал. Руки его, обмотанные бинтами, лежали поверх одеяла. Углубляясь в память, он как бы вновь хватал ладонями острый, наточенный им самим нож, и стон боли, стыда и унижения невольно вырывался из груди. Он об одном сейчас думал хорошо. Что не было рядом детей, не было Дуняшки и Гошика. Будь они там, дома, какой ужас должен был запасть им сердца, в детскую память, мать и отец, на полу, с ножом, в крови. Коляя невольно застонал и хотел отвернуться от той точки, на которой сосредоточился взглядом, но боль в шее так ударила по глазам, что он бессознательно прикрыл их. «Ах, гадство!» — подумал он, — «надо же!» Потом лежал с закрытыми глазами и думал. Многие годы он терпел воинствующее хамство жены, грубый ее, шумливый норов, крик, ненасытность к деньгам, тряпкам. Но кого тут винить? Сам выбирал, сам женился, сам посеял, сам пожинает. Эх, да не в этом дело. Разве можно с ножом на мужика, на кормильца, на отца? Какую-то надо дать волю дикости, чтобы бросаться на человека с ножом. Небось, была бы война, не Дуся, а он, Коляй, пошел бы защищать жену и детей от врага. При мысли о детях он снова застонал, потому что мысль о детях, которые могли остаться сиротами не в войну, а в самое, что ни на есть мирное время, была непереносима для Коляя. Как жить дальше? Что делать? Когда в бокс вошла Катя, Коляй открыл глаза. Проснулся? Он не ответил. И так было ясно. Потом она его перебинтовала, обработала раны, и разговаривала с ним так, будто ей весело было, что он здесь лежит, и у нее, наконец, появилась работа, по которой давно истосковались руки. — Ну, не Павлуша бы, Востряков, быть бы тебе, Коляй, гостем на тот свет. — Чего это? — Так кто тебя сюда притащил? — Востряков. — Да еще товарищ его, бородатый такой. Вдвоем на ручках и внесли, как ангела. — Вон чего, — нахмурился Коляй. — И тут он, гадство. Ты вот что, Катюха, — сказал он, — жена придет, ко мне не пускай. — Это ты еще почему? Почему, почему? — проворчал Коляй. — Одному охота побыть, понимать надо. Ладно, не переживай. И улыбнулась Коляю. Может, правда она была рада, что он тут лежит? Дусь, конечно, прибежала на медпункт с позаранку. Осунулась за ночь на лицо. — Нельзя к нему, — безжалостно отрезала Катя. С Дусей она разговаривала строго, начальственно. — Ну а как он? Дуся при своем характере заискивающе заглядывала Кате в глаза. — Пока в неопределенном состоянии, — ответила Катя. Но говорить так она могла сколько угодно. Дуся точно знала, Коляй будет жить. Вчера еще вечером Востряков с Семеновичем передали ей Катины слова, такие, как Комаров не умирают. И что она улыбнулась при этом, тоже передали. Одно худо. Судом ее пугали. Тогда передай ему вот это. Дуся протянула Кате узелок. И вот это еще. Она порылась в карманах передника, достала смятый листок. Что это? Записка. Записка? Удивилась Катя и повела полным, красивым, женственным своим плечом. Не знаю, мол, не знаю. Ладно, попробую. Записку Коляй попросил Катю прочитать вслух. Если бы они посмотрели в окно, то увидели бы там две мордашки — Дуняшкину и Гошкину. Лицо у Дуняшки раскраснелось, глаза расширились от натуги. Она держала братца на руках, а он, парнишка, крупный был, тяжелый. Вот ей трудно было. Они таращили глаза в палату, с улицы-то плохо видно, и Гошка все хотел по стеклу стукнуть, а Дуняшка шипела змеиным шепотом. «Тихо ты! Стукнешь, так наподдаю, своих не узнаешь. Прогонит ведь». «Коляй», — читала Катя, — «если думаешь, я виновата, так ты сам виноват. Спасибо скажи, что обошлось. Пишу тебе. Где получка? Детей кормить нечем, Дуся». «Вспомнила про детей», — подумал Коляй, и сердце его сжалось болью, тоской. «Что ответить-то ей?» — вывела его из боли Катя. «Скажи, тяжелый я. Говорила уже. Скажи еще раз». Катя увидела в окне детские мордашки и погрозилась пальцем. Мигом исчезли, как и не было их. «Ладно, мое дело маленькое», — бесстрастно сказала Катя. Так Дуся Комарова и ушла ни с чем. Потом пришел Востряков один, без Степаныча. Пришел важный, серьезный. Коляй хотел сказать ему спасибо, мол, но язык не поворачивался. Не любил Коляй Павлушу, и все тут. «Заявление писать будешь?» — спросил Павлуша Востряков официальным тоном, достав из сумки планшетки бумагу, ручку. — Какое заявление? — По полной форме. Тогда-то, в такое-то время, гражданка Комарова покушалась на мою жизнь с применением холодного оружия. Свидетели такие-то, мы со Степанычем. Прошу дать заявлению официальный ход в соответствующих органах. Подпись. — Зачем это? — удивился Коляй. — Как зачем? — В нашем государстве ни один человек не имеет права покушаться на чужую жизнь. В том числе жена на мужа и муж на жену. Напишу. Дуську судить будут? По всей строгости закона. Нет, так дело не пойдет. Чего же я ее от детей в тюрьму сажать буду? Мы с ней сами разберемся. Уж лучше я с ней жить не буду, чем в тюрьму ее сажать. Так можно? Выходит, ты считаешь, ничего особенного не произошло? Если по-другому нельзя, выходит так. И в следующий раз она тебя запросто может порешить, так? Следующего раза не будет. Почему это? Ну что, она дурная, что ли, каждый раз с ножом бросаться? Да и вообще. Дурная, не дурная, а баба с характером, особенно против тебя. Ну, мое дело принять от тебя официальное заявление, а там как знаешь. Нет, заявление писать не буду, пускай баба живет, как жила. Некоторое время оба молчали. Не передумаешь, — поинтересовался Востряков. Нет, — твердо ответил Коляй. Павлуша Востряков подружески улыбнулся. Если хочешь знать, я был уверен в тебе, Комаров. Хороший ты мужик, но бабу свою приструни. Не годится на кормильца с ножом. Разберемся. Жить Коляй ушел к матери на Красную Горку. Старуха знала обо всем случившемся и особо не пытала сына. Когда он спросил ее, не выгонишь, она просто ответила, живи. Стали жить вдвоем. Каждое утро, как прежде, как всегда, Коляй уходил на вырубки. Мать собирала ему еды, сало, яиц, огурцов, вареной картохи, хлеба. И Коляй, благодарно кивнув, поспешно хлопал дверью. Мать не хвалила, но и не осуждала его. Но было в ее поведении что-то такое, от чего Коляя бросала в стыд. Впрочем, до поры до времени он не мог разобраться в своих ощущениях. Просто пораньше уходил и попозже возвращался. Дом, в котором он вырос и который прежде ждал его с радостью, будто глядел на него теперь дурным глазом. На делянку Коляй уходил подавленный. Однако на работе внутренняя пружина отпускала его. Собственно, он и был для того рожден на свет, для работы. На то он и мужик. И любая работа, особенно та, которая требовала души, примеряла его с жизнью. Будь она самой тяжелой растяжелой. А такой и была его работа на вырубках. 20 лет без малого Коляй только и делал, что валил лес. И хотя многие в бригаде за эти годы растеклись по сторонам, стержень ее оставался, как и должно оставаться стержнем. Герасим — бригадир, Коляй — вальщик. Герасим отличался редкой молчаливостью, внешней угрюмостью, но душой был младенец. Такие люди прикипают к своему делу смолой. Ничем их не отдерешь потом. Коляй же дома тихий, незаметный, в работе был суматошный, веселый. Лицо его освещалось одухотворенностью, светом. На таких, как Коляй, как Герасим, и держится трудовая Русь. Дружба в руках Коляя не пила, музыкальный инструмент. Трудно вспомнить хотя бы единственный раз, чтобы лопнула у Коляя цепь. Он чувствует ее жизнь, как чувствует и жизнь дерева. Осина поет легко, широкой удалью, будто и не приносит ей никакой боли цепь. И цепь отвечает ей взаимностью, не рвет, не тычется, а плавно, мерно уходит в глубину ствола. Сосна увязает в музыке, поет, поет, да вдруг будто сорвет голос, увязнет в нем или споткнется, тут уж цепь отступает в сторону и только затем начинает свои новые такты. Упрямей, но и музыкальней всех береза. Тон у нее высокий, пронзительный, и такое ощущение, будто петь ее принуждают, и вот она часто своенравничает, хватает цепь, как в тиски. Ну, долго еще петь под твоей указки? Знает, знает характер дерева вальщик Коляй Комаров. Герасим, как вернулся в первый раз Коляй на вырубке, так ни о чем и не спросил его. Подошел только, прикурил от Коляйной цигарки, пощупал взглядом ладони Коляя, они были в крученных надрезах, нахмурился Герасим, и все. На шее, там у Коляя было похуже, один, но глубокий и долгий, в хороший мужской мизинец, шрам. Это Петр Дитьков, тракторист-трилевщик, первый тогда пустил шутку. «Видишь, как баба любит его!» Причмокнула, так причмокнула. Кое-кто в бригаде рассмеялся. Волков Сережа у него тоже с женой всегда не лады. Игнатьев да Ленька Мелехин, эти холостяки, им пальц покажи, рассмеются. Ну, поржали и ладно, — нахмурился Герасим. А это значило, пора по местам. Валили лес, сучковали, трилевочник оттаскивал хлысты, разделывали, клеймили, складывали в штабеля. Простая работа. Но 7 потов с тебя сойдет, когда к концу смены воткнешь в острый топорик в чурбак. Что, мужички, пора по отходной засмолить? Садились, закуривали, потные, усталые. На Красной Горке ждали иногда Коля и дети, Дуняшка и Гошек. Гошек в последнее время хмурился. Дуняшка, наоборот, как увидит отца, будто маковкой расцветет. — Ой, папка, — говорила она, — скоро в школу, а как неохота? — Неохота, — хмыкал Коляй. А у самой вон... рот до ушей. Это от другого, — смущалась Дуняшка. — От чего такого? — спрашивал Коляй. — А, ишь какой! — щурилась в улыбке Дуняшка. — Может, это мой секрет? — Знаем твои секреты. А ведь не знал Коляй Дуняшкиных секретов. Не знал, вернее, не понимал, что Дуняшка рада, что отец ушел из дома. Мог ли он понять такое? Да и как это? Рада, что отец ушел из дома. А вот бывает. Когда отца любишь, так устаешь смотреть, как им помыкают, да брезгуют, да кричат на него, да денег день и ночь требуют. А теперь мать плачет. Пускай, пусть поплачет. Пусть, может, поймет, как папку не любить. — Ну-ка, пострелята! — добродушно покрикивала бабушка Таня на внуков. — Дайте отцу умыться, а потом живо за стол, ужин стынет. Вот так сидели однажды чистые, умытые, счастливые во главе стола бабушка, по правую руку отец, и Гошек вдруг говорит. — А я знаю, ты с мамкой поругался. И, как всегда, прищурился, будто прицелился. — Ну, будто понарошку удивился Коляй. А что оставалось делать? — А я знаю, почему поругался, — продолжал Гошек и весело болтал ногами. — Почему? Все в том же весело наигранном тоне — продолжал Каляй, — потому что ты мамку хотел зарезать, а она милицию вызвала. Все так рты и открыли. А Дуняшка раз только под затыльник Гошке. Первое, что Каляю хотелось сказать, не сказать, крикнуть, это не я, она хотела меня зарезать, но, слава богу, не выкрикнул, сдержался, только густо покраснел и вдруг подавился, закашлялся. И, главное, очень жалел позже, что вообще ничего не ответил, промолчал, будто сын правду сказал. Надо было хоть возразить, нет, неправда это, никогда такого я не хотел. Да что теперь? Улетела минута, как синица из клетки. Дети ушли, а Каляй долго лежал без сна. И слышал, там, на печке, на палатах, не спит и мать, вздыхает, пришептывает что-то. Он теперь понял. Он-то ушел. А Дуся, жена, грязью его дома поливает. Плачет, беснуется и грязью поливает. И хуже всего, перед детьми поливает. Вон Гошка, дурачок дурачком, а запомнил. Отец хотел убить мать. И опять в который раз в жизни жалость к себе и обида разжигали сердце Каляя, будто раздувал притухшие угольки лесной ветер верховик. «Домой тебе надо возвращаться», — сказала мать так, словно точно знала. Каляй не спит, думает. «Выгоняешь?» — взвился Каляй и соскочил с лежанки. Сел, свесив ноги, вперив взгляд в занавеску, за которой наверху лежала мать. «Выгонять не выгоняю, а домой возвращаться тебе надо», — повторила мать. По неясному шороху было понятно, что она, кажется, при этом перекрестилась. «Значит, она меня режь, значит, она меня убивай, а я только шею подставляй так...» Почти на крики не соглашался Каляй. «И убивать станет, и помыкать, и с грязью мешать, а дети без отца. Куда это годится?» «Дети без отца. Так она только о том и думает, что из-за детей я и приползу на коленях, прощения просить буду. Нет, выкусит пусть. Не бывать такому». «Не бывать такому, значит, не видать тебе и детей, как своих ушей. Вон Гошка какой уже. Дуняшка. Без тебя хорошо им расти. Чужими тебе вырастут, чужими, помни. Не вырастут. Я вот, он рядом. Когда надо, пришли, когда надо, свиделись. Каляй, Каляй, четвертый десяток добираешь, а в дураках жизнь хочешь прожить. Нет, мать, так дело не пойдет, — в горячке зашептал Каляй. Давай слазь с печки, посидим по-хорошему, поговорим. А то отмалчиваешься. У меня давно накипело, душу открыть некому. Мать ты мне или не мать? Я-то мать. Кряхтя, пристановая, старуха слезла с печи. Вышла в сени, оттуда в кладовку, принесла огурцы, сало, развернула из тряпицы хлеб. Из горки достала початую бутылку. Разговор потек дальше, но теперь за столом, по-человечески. Глаза матери давно подернулись старческой слезной дымкой, но, надо отдать ей должное, плакала она редко. «Вот ты, мам, скажи мне, ты бы руку на отца подняла?» «Ну, сказал тоже», — отмахнулась старуха двумя руками. «То-то...» — победно заключил Каляй. — Так кто отец твой был? — Ефим Иваныч, — сурово поджала губы мать. — Тот сказал, попробуй его ослушаться. — А я, значит, не в отца. Характера не хватает. — Не в характере дело. Время нынче другое. — Чем оно другое-то? — склонился над столом Каляй, и будто хотел пробуравить мать пытливо настороженным взглядом. — А тем и другое. Захотела твоя жена и чуть не прирезала тебя. И вишь? Правда на ее стороне. Детки, Каляй, детки, тут всему мера. Не понимаю, — помотал головой Каляй, — не понимаю. Вот убей меня, не понимаю. Поймешь еще. Какие твои годы, Каляй, поймешь. Мам, да ты сама пойми. В медпункт ко мне пришла. Так она зачем пришла? Прощение просить? Записку написала, где получка. Мол, детей кормить нечем. Вспомнила. Вчера чуть не зарезала, а сегодня первое, что ей надо, где деньги. Это как? И Каляй в страстной обиде хлопнул ладонью по столу, только посуда задрожала. «Вот-вот», — сказала старуха, — «сам виноват, сам вину и прими. А детям без отца нынче хуже, чем в войну. Там хоть вы, мужики, героями были, ждали вас, ждали». «Не понимаю», — совсем тихим шепотом продолжал Каляй, — «не понимаю». Шло время. Осень, зима, весна. Каляй терпел. Выдерживал характер. Детей видел все реже и реже, зимой особенно. Душа изнывала, но Каляй знал, Нужно терпеть. Он должен доказать проклятой своей жене Дусе Комаровой, он человек. Он человек. Вот что должна понять эта дура. Вот только собиралась ли она понимать?